Алло. Здравствуйте. Валентина Петровна? Алло. Чего нужно? Это из прокуратуры. Да, напугал. А, я не... Преступничек. Какой преступничек? Я сам из прокуратуры. Да что? Вот я ничего не совершала еще. Как ты не совершала? Чтоб меня оттуда вызывали. Ну, по поводу вас совершают звонки. Что? Ну, вам же звонят, совершают преступление. Да ты звонишь, паскуда, рожа поганая. Как... Алло? Валентина Петровна? Вы слушаете меня? Валентина Петровна, узнаете? С прокуратуры. Я бандитов сразу узнаю. С прокуратуры узнаете, да? Ну... Да, напугал. А я вас не пугаю, я просто хотел... Прокуратуры напугал. Вот когда я что-нибудь совершу, когда тебя пришибу, тогда пусть вызывают. Так, вы что-то путаете. Наоборот... А сейчас еще не пришибла. Мы хотим вам помочь. Понимаете? Да, помощничек. Да, я хочу вам помочь. В чем? В чем помогать-то? Ну, с ремонтом квартиры. А? С ремонтом квартиры. С ремонтом? Квартиры. Какой? Вашей. Ремонтник нашелся. Ремонт он делает. Ремонт вашей квартиры. Что? Ремонт вашей квартиры. Да. Да я тебя просила о ремонте. А я сам у вас без спроса. Вы не против, Валентина Петровна? Да нахуй мне аферист сдался, ёбаный-то в рот. Да почему вы ругаетесь? Какой аферист? Я просто... Самый обыкновенный. Да если бы не было аферистом, я бы не ругалась. И что же мне надо? Квартирку тебе надо, ебёна мать. И зачем мне нужна старухинская? А то я не знаю, чего тебе нужно. А вы с чего вы взяли вообще? Мне ничего от вас не надо, понятно вам? Хуй меня наебёшь. Я всегда знаю, кто чем дышит. А вы смотрите передачу «Петровка 38»? Смотрю. Ну вот, недавно обо мне показывали репортаж. Угу. Тебя там показывали. Твою рожу там показывали. Да, да. Вы видели, да? Угу. Ну вот я хочу, чтобы сфотографироваться на фоне вашей входной двери, на фоне вашей квартиры. Да? Да, что? Чем же она привлекла тебя, Валерия? Маленькая, да, не отремонтированная, один ремонт миллион обойдется. Чем же она тебя так привлекла-то, ебёна мать? Чего, плохая, да, разве? Так может мне тогда лучше соседскую... Чтоб была хорошие деньги нужны. Может тогда соседскую... Большие, откуда пенсионерки они возьмутся? С хули слезут, что ли? Ну тогда, наверное, соседскую придется забрать, да? Ты говоришь, чтоб слышно, ебёна мать, было. Если ваша квартира плохая, тогда, наверное, лучше соседскую, да, забрать? Чего забрать? Соседскую квартиру лучше тогда, а не вашу. Ах, соседскую? Блядь, там у меня полковник проживает. А, он тогда... тебя, блядь, заберет. Он полковник милиции, сука. Ну ладно, а вот другие какие, кто соседи? Старушки есть какие-нибудь? Я наводчицей не собираюсь быть. Сам навозди. Прощупывай. Ну, а... Сам, блядь. Мы с вами поделимся, если вы нам поможете. Алло? Валентина Петровна, здравствуйте. Валентина Петровна, вы меня узнаете? Да нахуй ты мне сдался. Нет, ну вы узнаете вообще, как меня? Да пошел ты нахуй, аферист ебаный. Почему вы ругаетесь? Это не аферист, вы путаете. Да нахуй ты сдался, блядь, аферист. Ты в розыск, блядину, находишься. Почему? Тварь поганая! Алло, Валентина Петровна, когда можно к вам прийти помочь вам по хозяйству? Валентина Петровна. Нахуй ты сдался, аферист ебаный. А почему? Я вам помогу по хозяйству. Я еще не хватал, чтобы я в квартиру впустил афериста, блядь. Не успеешь появиться, как я 02 наберу.